Смысл содержания. Что значит понять смысл истории? Первые трудности при создании вебтунов обычно связаны с сюжетом. Если вам трудно придумать, какую историю написать, или вам приходит в голову идея, но история не развивается, может возникнуть мысль: «У меня нет таланта быть автором вебтунов». Или случается, что вы не понимаете, как рассказать историю. Более того, когда у коллеги по цеху это получается слишком весело и легко, можно испытать большое разочарование. Причина этих трудностей в том, что при создании истории авторы опираются исключительно на вдохновение или талант. Конечно, на свете встречаются прирожденные рассказчики, однако не только они становятся писателями. Большинство действующих и начинающих авторов не обладают врожденным талантом. Но не волнуйтесь, наша книга как раз для тех, кто сталкивается с похожими проблемами. Процесс создания рассказа у каждого писателя свой. Нет устоявшегося порядка. Даже если все писатели используют один и тот же творческий метод, теоретизировать его невозможно, потому что это сфера творчества. Возможно, такое объяснение вводит в ступор, ведь в мире существует множество книг по созданию сценариев, сторителлингу и писательскому мастерству. Есть даже программы, которые пишут истории за вас. Их суть можно изложить в одном предложении. История четко структурирована. Кроме того, существует общая структура, которую можно применить ко всем историям настолько, насколько это возможно. Научиться придумывать историю можно и не полагаясь на дар Божий или исключительный талант писателя. Другими словами, хотя творческий подход у каждого писателя свой, написание истории можно теоретизировать и изучить. С этого момента мы более подробно и пошагово рассмотрим элементы, необходимые для создания истории. Это поможет вам избавиться от любых страхов, связанных с их производством.